Вот, скажем, кончается очередная премьера. Успех большой, за кулисы приходят друзья, знакомые, говорят комплименты, жмут руки, восторгаются, поздравляют, целуют. Поздравляет и ее с успехом мужа. Она мило улыбается, благодарит, а когда мы остаемся с ней вдвоем, я ее спрашиваю: «Лена, ну как?» Она спокойно говорит: «Хорошо». «И это все? Но я же тебе говорю, хорошо. Только в первом отделении ты поешь эту песню «Сон». Это плохая песня. Ну а вообще?» «Вообще хорошо, но вот этот твой конферанс перед танцами — очень дешевая острота. Так ты мог острить, когда был одесским куплетистом, а сегодня это стыдно». «Но это отдельные недостатки, это я исправлю, ладно. А вообще-то как?» «Вообще хорошо, но финал надо изменить. Весь он притянут за волосы и никак не вытекает из предыдущего». «Ну а общее впечатление, откровенно выпрашиваю я похвалу?» «Общее впечатление хорошее, но можно сделать еще лучше». «И я всю жизнь старался сделать так, чтобы она безоговорочно сказала «хорошо». К ее критике я прислушивался больше, чем ко всем другим рецензентам. Может быть, потому что она действительно верила, что я могу сделать лучше. И однажды мне удалось добиться ее безоговорочного признания. Но не на эстраде, а совсем в другом жанре — в стихах. Как поэта она меня никогда не критиковала. И я даже в шутку стал называть ее Наталья, имея в виду Гончарову. Когда же она и прозу приняла без поправок, я начал называть ее Софья. Это была наша веселая игра, и мы оба от души хохотали. В начале нашей совместной жизни муж я был еще неразумный, сплошь и рядом совершавший легкомысленные поступки. Но она, хозяйственная, разумная, не только умела прощать мне мои шалости, но и вообще более основательно смотрела на жизнь. Предвидя возможность черного дня, моя Леночка предусмотрительно спрятала на дно плетеной корзины, в которой хранилось все наше имущество, гардероб и всякие хозяйственные вещи, которые я при переезде из города в город тащил на спине, спрятала в нее золотую пятерку, завязанную в маленький платочек. Однажды в городе Большой Токмак я, проходя по саду, где находился наш театр, увидел тир, зашел, и поначалу все шло хорошо. Я попадал в цель и получал призы, оловянную пепельничку, блюдце, стаканчик и так далее и тому подобное. И все это богатство за 30 копеек. Расхрабрившись, я решил поразить мишень, в которую еще никто никогда не попадал. Это был кружочек, не более нынешней копейки, причем на таком фоне, что разглядеть его было трудно. Но зато и приз полагался солидный — портсигар. Не знаю, был ли он действительно серебряный или только похож, но выглядел очень соблазнительно. Особенно привлекало выбитая на крышке голова слона с вздернутым кверху хоботом. Ах, как мне захотелось иметь этот портсигар! Но денег уже не было. Я бегом пустился к нашему жилищу, вошел в комнату, Леночка спала. Я тихонько открыл соломенный сейф, сунул руку в знакомый угол, нащупал платок с пятеркой, вынул его и помчался обратно в тир. Я стрелял и стрелял по злосчастной мишени, не попадая в нее, пока вдруг не услышал позади себя знакомый голос. «Ах, вот ты где! Я так и думала. Ну, пойдем, уже пора». Очевидно, вид у меня был невеселый. «Что с тобой?» — спросила она. «Ах, я расстрелял много денег –